Книги у меня из политики первая. Поездка на реквизиционный пункт красный. Офицеры, евреи, русские красноармейцы, крестьяне, вагон, грабежи, разговоры. Евреи встают гнусные. Такими были. Второе. Моя служба в наркомнации. Сплошь юмор. Жутковатый. Третье. Тысячи мелких сцен. В очередях, на площадях, на рынках. Уличные впечатления от расстрела царя, например. Рыночные цены. Весь быт революционной Москвы. И еще. Встречи с белыми офицерами. Впечатления октябрьской годовщины, первой и второй. Размышления по поводу покушения на Ленина. Воспоминания о некоем Каннегиссере, убийце Урицкого. Это я говорю о политике. А вне все сны, разговоры с Алей, встречи с людьми, собственная душа, вся я. Это не политическая книга, ни секунды. Это живая душа в мертвой петле. И все-таки живая. Фон мрачен. Не я его выдумала. Отрывки из этого текста были опубликованы в эмигрантских газетах в 1924 и 1925 годах. Примечание автора. Часть упоминаемых Цветаевой в письме Гулю тем нашла отражение в очерках «Октябрь в вагоне», «Мои службы» и другие. Вместе с отрывками из книги «Земные приметы», так она должна была называться, они напечатаны в первом томе двухтомника Марина Цветаева, избранные прозы в двух томах. 1917-1937, Нью-Йорк, 1979, примечание переводчика. Зато сборник «Ремесло» удостоился живейших похвал читателей и критики. Журналистка Вера Лурье превозносила Марину до небес. Несмотря на всю дерзость, всю отвагу, на почти мужскую жесткость, в Цветаевой сохраняется что-то бесконечно женственное. Только женщина способна на такое самопожертвование, на такие порывом вызванные поступки. И насколько бледной представляется женственность Анны Ахматовой, когда сравниваешь ее проявление с цветаевскими вихрями любви. Она, Цветаева, обещает так много. От всего сердца, с нежной, искренней любовью, я хочу сказать, спаси и сохрани Господь ее саму и ее музу. Ничуть не менее восторженной оказалась реакция юного критика Александра Бахраха, опубликовавшего рецензию в газете «Дни». Взволнованная обрушившейся на нее лавиной похвал, Марина отсылает автору статьи в «Днях» благодарственное письмо. И вот уже ее уносит за облака новая любовно-поэтическая переписка. На этот раз адресату всего 20 лет. 14 июля 1923 года Цветаева пишет ему: «Дружочек, у меня так много слова, так много чувств к вам. Это волшебная игра». И вот задумалась. Не сердце, оно слишком малое в моей жизни. Может быть, его у меня вовсе нет, но есть что-то другое, чего много, чего никогда не истрачу. Душа. Не знаю, как его зовут, но кроме него у меня нет ничего. И вот этим последним, вы чужой, но я взяла вас в свою жизнь, я хожу с вами по пыльному шоссе деревни и по дымным улицам Праги, я вам рассказываю, насказываю, я не хочу вам зла, я не сделаю вам зла. Я хочу, чтобы вы росли большой и чудной, и, забыв меня, никогда не расставались с тем иным моим миром. Я хочу дитя от вас, чудо, чудо доверия, чудо понимания, чудо отрешения. Я хочу, чтобы вы в свои 20 лет были 70-летним стариком и одновременно 7-летним мальчиком. Я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров. Я не знаю, кто вы. Я ничего не знаю о вашей жизни. Я с вами совершенно свободна. Я говорю с духом. Друг, это величайший соблазн. Мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой личный счет то, что направлено на ваш свет вечный. Не заподозрить ни в чем. Не внести быта. Иметь мужество взять то, что так дается. Войти в этот мир вслепую. Письмо от 14-15 июля 1923 года. Цитируется по книге Марина Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах, том 6. Письма. Москва. Элис Лак. Страница 565-566. Примечание переводчика. И 11 дней спустя. «Я хочу вас безупречным, то есть гордым и свободным настолько, чтобы идти под упрек, как солдат под выстрелы. Души моей не убьешь. Письмо от 25 нового июля 1923 года. Примечание переводчика.